Часть вторая. Ответ на то, почему обоим, именно обоим, нужна была эта встряска, можно найти в предисловии к подготовленной в январе 23-го года книге «Семидневный смотр французской живописи». Книга совсем не про это, но у кого что болит. Я вовсе не хочу сказать, что я не люблю французскую живопись. Наоборот, я ее уже любил. От старой любви не отказываюсь, но она уже перешла в дружбу. А скоро, если вы не пойдете вперед, может ограничиться и простым знакомством. Про это и весь перформанс вокруг ее создания – попытка пойти вперед. Начнем, однако, с того, что претензии по ее поводу бесплодности берлинского пребывания в значительной степени дутые. Маяковский в Берлине не только картежничал, а в Париже не картежничал вовсе. Рассмотрим хронику его первого заграничного путешествия. Рига в мае того же года не в счет, как-никак бывшая Российская империя. Зачем обычно ездят или бегут, или удивляться? Я еду удивляться. Сейчас русское искусство в центре. Удивляются не политики, а именно искусству. Тезисы к вступительному слову на вечере в Большом зале консерватории. Читал поэму «Пятый интернационал», незаконченную футуристическую с панорамой будущего мира, в котором искусство правит всем. 15 октября он прибыл в Берлин, где участвовал в открытии выставки изобразительного искусства РСФСР. Экспонировались в том числе 10 окон роста. 20 октября читал в кафе «Леон», где вполне дружески встретился с северянином и даже по его воспоминаниям собирался немедленно везти его в советское консульство, чтобы оформлять гражданство и вернуть в Россию. Северянин упирался, Маяковский предложил отнести его в консульство на руках. В Москве, выступая с докладом о поездке, Маяковский говорил о северянине весьма резко, убеждал и списался, но и с ним такое бывало. В конце концов, по воспоминаниям Крученых, у него было применительно к стихам любимое ругательство. Это еще хуже, чем Мандельштам, имеет в виду архаику. А при встречах, как вспоминает Надежда Яковлевна, он Мандельштаму улыбался и говорил, как отеческий солдат в своего врага влюбленный. Хоть таскать на руках приличной встречи и поливать грязью в докладе все же нехорошо, продает свое перо за эстонскую похлебку. Ну, что это? На вечере в Лионе, по свидетельству Оренбурга, главным хитом была флейта-позвоночник, встреченная восторженно. На чтении был Пастернак. Шкловский, томившийся вынужденной эмиграцией 27 декабря, делает доклад «Литература и кинематограф». Маяковский выступил в прениях. Встретились они с Прокофьевым, тот сыграл несколько новых вещей. Маяковский не преминул заметить, что ему ближе Прокофьев до заграничного периода. Дягилев сделал ему визу в Париж на месяц. В Париже ему подписали покинуть Францию в 24 часа. В префектуре заявили, что во Франции не намерены терпеть людей, которые будут грубо издеваться над страной и опубликуют у себя на родине грязные стихи. Маяковский через Эльзу, переводившую ему, повторял, что это все недоразумение, что он во Франции впервые и не писал о ней ничего дурного. Человек, протянувший ему известие с телеграммой Пуанкаре к Мильерану, сообщите, если это называется миры, что у вас называется мордобоем. Но французский народ согласился со мной, возразил Маяковский, вы же сняли Пуанкаре. Эльза стала его в чем-то глубоко убеждать, чиновника. «Маяковский для Франции не опасен», — говорила она. «Он не говорит по-французски и никого агитировать не будет». «Что ты ему говоришь?» — спросил он подозрительно. «Что ты ни слова не знаешь по-французски». «А почему?» — спросил он. «Жамбон». Это писали на величине. Эльза идеализирует Францию и описывает дальнейшее так. Чиновник перестал кричать. «На какой срок вы хотите визу?» Наконец, в большом зале Маяковский передал в одно из окошек свой паспорт, чтобы на него поставили необходимые печати. Чиновник проверил паспорт и сказал по-русски, «Вы из села Багдады, Кутаисской губернии? Я там жил много лет, я был виноделом». Оба были чрезвычайно довольны этой встречей. Подумать только, до чего мир мал. Люди положительно наступают друг другу на ноги. Словом, в этот день было столько переживаний, что Маяковский не заметил, как на самом деле в центре парижской префектуры у него утащили трость. В действительности все обстояло далеко не так идеалистично. Валентина Ходосевич в портретах словами вспоминает. Чиновник мрачно повторяет, что Маяковский должен быть через 24 часа за пределами Франции. Но литературная общественность Парижа Особенно молодые поэты, узнав, что Маяковского лишили визы, стали срочно собирать подписи протеста. На следующий день я с утра примчался к Эльзе узнать, как дела у Маяковского. Угроза вынесения еще оставалась в силе. Кто-то из поэтов по телефону просил Эльзу и Маяковского быть в 12 часов в кафе. Там должны собраться поэты и привести петицию с подписями, которых было уже более 300. За Маяковским должен заехать один из поэтов. Владимир Владимирович сказал мне: «Едем с нашими, может, будет интересно». Мы подъехали на такси и вошли. Это кафе, где часто собирались рабочие. Внутри стояли большие столы из толстых досок, скамьи, табуреты. В одном из отсеков помещения у окна на улицу за столом и вокруг собрались желавшие помочь Маяковскому. Их было много. Раздались аплодисменты, кричали «Маяковский». Он приветствовал всех поднятой рукой, сел, все шумели и толпились вокруг. Эльза была переводящей инстанцией между Маяковским и собравшимися. Продолжали входить опоздавшие. Кто-то сказал: «Может, лучше не делать много шума?» «Нет, наоборот». Выяснилось, что собрались для демонстрации преданности Маяковскому и возмущения префектурой. Кто-то подошел и показал большие листы с подписями. «Мы добьемся, вы останетесь в Париже». Забранные делегаты пойдут разговаривать с полицией. Маяковский достал из кармана монетку, вопрошал и проверял судьбу. Выходила решка. Он раздражился, встал, оперся на палку, поднял руку, все застыли. И он, прочитав стихи, быстро направился на улицу. Поэтому удалось получить небольшую отсрочку отъезда Маяковского из Франции. В Париже он провел неделю, и, по воспоминаниям Ходасевич, был вполне в это время мрачен, страдал от незнания языков. То играл сам собой в «Орла и решку», то по обыкновению бормотал себе под нос, переиначивая слова, меняя вестами слоги, переделывая имена «Валентина», «Валеточка», «Вуалеточка». Обедал в дешевой студенческой забегаловке, где давние макароны. Туда заходили студенты с подружками, ему нравилась атмосфера, впрочем, и макароны. Он успел посетить лучших французских художников – Пикассо, Брака, Делане. И с большим знанием дела, с истинной любовью и пониманием рассказал об этих визитах в брошюре «Семидневный смотр французской живописи». Несмотря на хандру, он успел колоссально многое. Был у Стравинского, обедал с Кокто, был Фали Бержер – шел за гробом Пруста, которого не читал, конечно, и имел о нем самое приблизительное понятие, могло ли ему понравиться это занудство. Даже сходил посмотреть на стриптиз, не понравилось. Стриптизерши были вялые, хотя искусные. Одна выступала с удавом, которому, по воспоминаниям Ходасевича, удалось уснуть или умереть. Пахло потом, в общем, они с Валентиной сбежали. 24 ноября его чествовал Союз русских художников. Приветственное слово говорила Наталья Гончарова. Ее муж Михаил Ларионов писал Маяковскому, что стихи произвели на всех колоссальное впечатление, и что русские поэты в Париже только о Маяковском и говорят. 26 ноября Маяковский вернулся в Берлин, 13 декабря в Москву. Успел познакомиться со сменовеховцами и встретиться с Андреем Белым. Стал почти черным. Белый вернулся из эмиграции в октябре 1923 года. Не став, конечно, особенно красным, но в белых политическом смысле не был никогда. Так что каламбур мимо. В любом случае, ему не так много было нужно, чтобы составить впечатление о культурной жизни Парижа и Берлина. И делать доклад он имел полное право. Даром, что очень часто, как и Бродский, тоже любивший делать радикальные выводы по первому впечатлению, спешил с резкими оценками, а то и просто не давал себе труда проникнуть в суть явления. Но упреки Лили были безосновательны, а попытка сорвать доклад бестактна. Иное слово, что Маяковский сам чувствовал нарастающее неблагополучие в отношениях. Но когда он его не чувствовал? Сыграть на его нервах было нетрудно, он был недоволен собой почти всегда. И Лиля, говорящая, что он занесся и заелся, попала в нерв. Поэтому он и критику воспринимал как болезненную. Почти никогда не считал новое стихотворение хуже предыдущего, и был вдобавок прав и отравлен ранним успехом. И разговор о том, что он в серьезном творческом кризисе, мог бы иметь успех в любое время. Он и в 35 себя считал стариком, и 30-летие ждал с ужасом. И в самом деле, для какой поэзии молодость является оптимальным, если не единственным фоном? Дальше надо меняться. А он это умел плохо.